Звоните, зовите, ищите. Последнее время летит, сердца ледяные стучите. Разбейте, расплавьте гранит. Сердца ледяные стучите. Разбейте, расплавьте гранит. Мы сил вам духовных желаем, как небо без края видно, чтоб пламенной речи внимая, душа к покаянью пришла, чтоб пламенной речи внимая, душа к покаянью пришла. Идет за невестой Спаситель, проснись, кто в беспечности спит. Будите, зовите, ищите, последнее время летит. Будите, зовите, ищите.